но дядя Энеты действительно на голову выше всех аналитиков, которых знал глава тайной стражи. Он, похоже, прав. В ближайшее время Элиан может вообще перестать существовать как государство, если не принять срочных мер. Но какие именно меры нужны? Этого-то Ланиг как раз и не знал. Единственное, что он мог сделать, это созвать Малый Совет и как можно быстрее. Приняв решение, он взял со стола амулет связи и вызвал Сантиара, которого, несмотря ни на что, считал наиболее легитимным правителем, поскольку именно его избрал преемником Маран. Впрочем, остальные четверо императоров тоже, безусловно, принимали лидерство Скомороха, особенно в свете последних событий.